Фрейд ловко плывет по прозрачному водному туннелю. Он помогает себе длинным розовым хвостом, чтобы продвигаться в этом месте, в конечном счете менее трудном, чем он предполагал. Единственное неудобство в том, что он не может пользоваться своими обонятельными рецепторами. Это слегка дезорганизует его. Но и в воде он не терял цель из виду. Восхитительная рукоять, маячище вдали.